Глава 4. Мне нравится смотреть на любую вещь, написанную масляными красками на плоской поверхности, хотя ни за что на свете я не захотела бы стать художником или что-нибудь написать. Гертруда Стайн. «Заказ примите, пожалуйста», — попросила Вера невидимую, но ощутимо грустную девушку-диспетчера. Та так печально спросила, куда поедем, что сразу почувствовалось, лично она готова поехать куда угодно, лишь бы подальше от этой работы и этого города. Текущее время, да? Время утекало сквозь пальцы, как пластилиновые часы Сальвадора Дали. «Я поставила вас в лист ожидания», — сказала девушка. «Как только появится машинка, сообщим». Когда в жизни Веры Стениной было много чувственного, подхватила этот эвфемизм у преподавателя истории искусства XIX века. Слово «секс» казалось ему грубым, как плевок. Она не знала цены этой части жизни. Какая несправедливость быть хозяйкой красивого, свежего, полного силы тела и не уметь этим пользоваться. Когда Вера поняла, как все работает, чувственное тут же испарилось. И в этом, с Вериной точки зрения, была серьезная недоработка высшего разума. Как-то он поленился, честное слово, придумывая женщин и отмеряя им короткий век цветения. Были у нее и другие, менее изысканные претензии. Зубы, например, должны быть менее хрупкими. И 9 месяцев беременности тоже перебор. И носить на себе этот тяжелый живот – не самая удачная разработка. Юлька, когда Вера поделилась с ней этими глубокими мыслями, расхохоталась. Да, Верка, легче было бы отложить яйцо где-нибудь в кладовке и навещать его раз в день. Отличная идея. Жаль, Веру с Юлькой никто не спросил. И они вынашивали своих дочек, как все женщины мира. Что касается чувственного, оно порой доставляло Вере Стениной хлопоты, включаясь настолько не кстати, что даже зависть умолкала рядом с этим жарким, настойчивым томлением. Увы, рядом с ней теперь не было мужчины. Совсем никакого. Вообще. Наутро после второй ночи с Валечкой он говорил, она слушала и больше ничего, хотя старшая Стенина придумала себе много разного. Вера проводила его до остановки. Валечка обещал написать и взял с нее слово не сообщать адрес монастыря Юльки, как бы та ни просила. Вера знала, что сдержит слово. Это было одно из немногих ее качеств, которое было действительно качеством. Научившись скрывать от окружающих свой внутренний изъян, она теперь умела молчать и о чужих грехах. Или же тайнах, которые, если приглядеться, тоже почти всегда грехи. Судя по всему, Вера переобщалась в те дни с Валечкой. Слишком много было у них разговоров о грехах, настоящей любви, первом послании к Коринфянам и так далее. Поэтому, когда явилась Юлька с бутылкой шампанского, Вера встретила ее так многословно и бурно, словно не видела целую неделю. Выпроводила маму с кухни, сама открыла шампанское. Юлька ждала, пока старшая Стенина отчалит, чтобы спокойно покурить. Вера разлила шампанское по фужерам, пузырьки торопливо выпрыгивали из них и тут же таяли. Кружевная пена напомнила Вере мыльную, ей не хотелось пить с утра. Между ними долго было так. Юлька ничего не скрывала от Веры, но в ответ получала лишь горстку фактов. Впрочем, ей не требовалось большего. Копипасту и тогда, и теперь занимала прежде всего собственная жизнь. Ее любовь, карьера, ребенок были примечательны. А Вера могла голышом пройтись по улице, и Юлька не обратила бы внимания. «Ты голая ехала в машине?» – поразилась Вера. Юлька старательно давила окурком непотушенные искры. «Оно хоть стоило таких стараний?» Юлька взяла чашку, манерно отставив в сторону мизинец. Вера сначала не поняла, почему та молчит, а потом наткнулась взглядом на мизинец, как на ветку дерева, глазом, и все поняла. Они смеялись так громко, что в кухню явилась старшая Стенина, и ей тоже налили шампанского. «За что пьем, девочки?» – спросила мама. «За новые встречи». Валечка действительно прислал Стенине письмо из монастыря, но только через 2 года. Постригли его с таким чудным именем, что Вера не смогла запомнить. Память у нее была светского формата, церковности в ней не удерживались, проскальзывали. Так и остался он в памяти Валечкой. Юлька, протрезвев от Алексея и шампанского, принялась искать беглого мужа. Но ей остались только проношенные ботинки и свадебная икона. Разыскивала она его повсюду, чуть ли не пытала свекровь, но эта строгая богомолка готова была принять пытки с радостью. Документы на развод прислали только при супермене, а спросить у Стениной Юльке в голову не пришло. Высшие силы хорошо смотрели за копипастой, для этого у них находились и время, и терпение, и старание. Как только Юлька осталась без мужа, ей тут же предложили штатное место в областном еженедельнике. «Уж что есть, Юленька», словно бы извинялись высшие силы, «бери пока это, а там и с личным разберемся». Юлька перевелась на заочное, получила первую в жизни трудовую книжку. Вера тем временем все еще пыталась разобраться с искусством, понять, зачем они друг другу. Странные какие-то были у них отношения. И прекратить не получалось, и ничего стоящего не произрастало. Все словно бы зависло, остановилось. Даже не на полдороги, а всего лишь у открытой двери, порог которой Вера так и не могла перешагнуть. Старый преподаватель с желтой сединой читал в том году курс по искусству 20 века. «Я ненавижу искусство 20 века», – так началась первая лекция, таким был выбранный стариком курс. Ненависть его оказалась страстной, поэтому слушать старика было наслаждением, хоть и острым, практически болью. Вере тоже не хотелось покидать 19 век. Почти все, что было после импрессионистов, ей тогда не нравилось. Современное искусство не звучало, не ослепляло, не имело аромата. Эти картины молчали, как не вслушивайся. Они не источали запаха, в них не хотелось зайти. В общем, это были просто картины. Сильнее всех Вера не любила Пикассо, могильщика живописи. После него уже никто не осмелится рисовать, как прежде. И хуже всего, что сам он был отличным рисовальщиком, художником, способным на все, а выбрал самое уродливое, потому что оно новое. Человек, создающий новое, вынужден делать его уродливым. А Пикассо старый преподаватель говорил 2 часа подряд, он его так ненавидел, что уже почти обожал. В тот день старик, увлекшись, честно позабыл объявить перерыв, но Вера этого даже не заметила, выпала из времени. Одногруппницы, сплошные цы, девчонки, возмущенно вздыхали и демонстративно подносили глазам запястья. Ему говорили, он рисует лучше Рафаэля. Вера знала, что старый преподаватель не любит и Рафаэля, как часто бывает с искусствоведами. Ему говорили, он рисует лучше Рафаэля, и это была правда. Потому что всегда кто-то рисует лучше, и только этому можно завидовать. Но у Пикассо не было зависти. Он говорил, если я рисую лучше Рафаэля, то есть же у меня право, по меньшей мере, выбирать свой путь. Люди должны признать за мной это право, но нет, они не желают. Старый преподаватель в сердцах, словно бы от имени Пикассо, бросил в аудиторию гневный взгляд, но в ответ прилетело лишь бурчание 30 девичьих желудков. Когда студенток выпустили, наконец, на волю, они сорвались с места, как стая голодных собак. Преподаватель поймал душистую волну, поднятую ветром юбок и распущенных волос, но одурел от нее лишь на мгновение. Он всегда читал стоя, старая школа, и теперь с чувством заслуженного права занял высокий стул, отдохнуть 20 минут. Артроз коленных суставов – свирепая штука. Вера Стенина думала, что старик не замечает ее. Она в тот год перестала краситься, носила все такое серенькое, как могильный гранит. Серая Стенина, верная серна. Но она ошибалась. Старик ее отлично видел. Девочка чистая, как грунтованный холст. Проклятые колени. Вы сказали, что у Пикассо не было зависти, но ведь зависть есть у всех. Старик поморщился, но быстро вспомнил, что молодость – это не только время здоровых коленных суставов, это еще и период обобщений. Ему завидовали, это да, страстно завидуют даже в наше время. Но я не представляю, кому бы мог завидовать Пикассо. Вера теребила кисточку шарфа. Она не верила преподавателю потому, что знала о зависти больше его. А преподаватель, выпроваживая Веру, терзался кипящей, с пылу с жару болью. Лучше бы Стенина спросила у него совета, где работать, чем заниматься. Может быть, критика, думала Вера. Или книжки об искусстве, научно-популярные, для детей. Но правда была в том, что ей не хотелось ни того, ни другого. Мама однажды спросила, а что если Вера сама начнет рисовать? Будто забыла, какое тяжкое это было для дочери дело, любимое, как считается, детское занятие. Уроки ИЗО в школе, унижение по расписанию, 2 раза в неделю по 45 минут. Юлькины рисунки висели на школьных выставках. Чертила она, по мнению учителя, и вовсе божественно. А Вера не могла рисовать, потому что ясно видела картинку, которая уже сложилась у нее в воображении четко, в деталях, в подробностях. Видела, но не умела перенести на лист бумаги. Компромиссов здесь быть не могло. Или та самая картинка, или никакая. Белый лист. Учитель, к сожалению, не мог оценить ненарисованную идею. Он был из тех педагогов, что воспринимают учеников целым пластом, монолитом, классом в другом смысле этого слова. По отдельности каждый был всего лишь частью общего механизма, не более чем. Кроме того, любому, даже лучшему из учителей, всегда нужны результаты, высокие волны, иначе не видна работа. Собственно, процесс учебы или тем паче душа отдельно взятого ребенка интересует очень немногих. Поэтому Вера сидела над пустым листом, держала в руке сухую кисточку, каланковую, все лучшее Вере, и ждала очередной двойки, которую учитель выводил в дневнике затейливым кренделем. К несчастью, в университете все вернулось. Искусствоведов учат азам изобразительного искусства, чуть-чуть, как нашкодивших котят, окунают носом в акварель и гуашь. У Веры очень кстати открылась аллергия на гуашь, но все прочие техники ей следовало освоить и сдать. Надо было преодолеть дорогу от идеи до листа. И Вера, 20 лет от роду, зажмурившись, окунула кисть в баночку с коричневой краской. Рядом не было высокомерного учителя с его затейливыми двойками, не было Юльки и ее божественных чертежей, вообще никого не было. Дома, в своей комнате, Вера пыталась нарисовать мамину вазу из чешского стекла. У этой вазы не было никакой идеи. Ваза – это ваза, это ваза. Нарисуй, и получишь зачет. Потом настала пора портретов. Позировала девочка, которая училась курсом старше. У нее было сложное лицо, ужас, какая она некрасивая, думала Вера, и так старалась выплеснуть свое недовольство этим лицом на холст, что чуть не забрызгала все вокруг. А получилась вполне симпатичная мордашка. «Изящно», — пробормотал преподаватель. Слово это было у него ругательным. Спустя несколько лет Вера снова увидела ту девочку. Лицо натурщицы врезалось в память, словно камея. Удивительно, какая она была, оказывается, красивая. Вера чертила и рисовала, но не думала о том, что это имеет какое-то отношение к искусству. «Наверное, я все же стану критиком». Копипасте мысль понравилась. «Ты по жизни всех критикуешь». Вера промолчала, хотя ком в горле рос с каждым проглоченным словом. В июле, почти сразу же после отъезда Валечки, Вера вдруг начала мечтать о ребенке. Чтобы сын, конечно, ее собственный детеныш. Тот, кто отвечает за биологические часы, встроенные в каждую женщину, в случае с Тениной явно поторопился. Мало кто в 20 лет представляет себя матерью. А в сентябре, когда учеба еще толком не началась, и Вера слонялась по дому, не зная, чем себя занять, позвонила Юля Калинина и назначила встречу рядом с букинистическим магазином на улице Вайнера. За окном в тот день был Левитан, осень 916-й пробы. Бывает такой сентябрь, что за него не жаль целого лета. Вера вышла из трамвая, тоже осеннего, желто-красного. Дедушка-памятник пытался снять с себя пальто и взмахивал рукой, подзывая гардеробщика. В сквере у ЦУМа продавали картины на массовый вкус. Уличный скрипач распиливал время на «до» и «после». Летом из года в год Юлька уезжала к родственникам в Оренбургскую область. Однажды привезла оттуда Вере черно-зеленый с желтой проплешиной арбуз, похожий на крокодила из детских книжек. Стенина не ждала Юльку раньше середины сентября. Мышь вспрыгнула до самой гортани, как только увидела загорелую Калинину в джинсовых шортах и двух приставших к ней парней. Подруга быстро распрощалась с парнями, так стряхивают хлебные крошки с колен. «Верка, мне столько надо тебе рассказать!» Она просунула руку Вере под локоть, будто в плен взяла. «Никак не может запомнить, я терпеть не могу ходить под руку». Юльку душили новости, но она хотела преподнести их в соответствующих декорациях. Поэтому ушла и давилась, говорила о погоде и Орских степях, рассказывала о сестре из Оренбурга и брате из Бузулука. Вера отвоевала было свою руку, перевесив сумочку на плечо, чтобы Юлька не попыталась ее больше схватить, но та просто обошла подругу с другой стороны и снова вцепилась ей в локоть. Добрались до плотинки, спустились вниз, перешли через мост, и там, среди черных скелетов заводских машин, Юлька открыла, наконец, великую тайну. «Я беременна!» «Это хорошо или плохо?» — спросила Вера. Мышь внутри плескала крыльями. Опять не уберегла свою мечту. «Ребенок, малыш, бесценный мальчик. Вера просила его для себя, не для Юльки. Крылья зависти, как летательный аппарат с чертежей Леонардо». Юлька улыбнулась. «Сначала думала, что плохо. 20 лет ни мужа, ни денег. А потом я попала на прием к дивному врачу. Елена Федоровна из консультации на Белореченской, помнишь?» «Еще бы не помнить. Носатая злая тетка, к которой Стенина пришла на следующий же день после того, как стала женщиной. Половой жизнью живете?» Громко на весь район спросила ее тогда Елена Федоровна. Вера с перепугу ответила не в попад. «В переулке Встречном». Пожилая медсестра, седая плюшка на затылке, бородавка под глазом, как окаменевшая слеза, подняла изумленные глаза. А врачиха разозлилась. «Мне не интересно, где именно вы живете половой жизнью». «Я вчера облеяла, Вера, в первый раз. Член находился во влагалище», — проорала Елена Федоровна так зычно, что ее могли услышать даже в трех кварталах отсюда. Веру вынесла из кабинета и еще долго носила по улицам, как сорванный ветром плакат об опасности венерических заболеваний. А для Юльки эта Федоровна — дивный врач, специалист, каких мало. Вера гладила непонятный черный механизм, сложный как судьба. Листопрокатная клеть с верхним приводом, нейво-шайтанский завод. Гладила нежно, словно кота, обделенного вниманием. «Если бы не Елена Федоровна, — разливалась Юлька, — я бы точно пошла в абортарий. А мне, оказывается, нельзя. Отрицательный резус». Вера отцепилась, наконец, от листопрокатной клети и увлекла Юльку выше, к хвостовому молоту. Ему бы тоже пошли складчатые крылья летательного аппарата Леонардо. Юлька послушно шла, куда ведут, не смолкая ни на секунду. Рассказывала про единственный шанс родить здорового ребенка. «А отец кто?» – не выдержала Стенина. «Ну не Валентин же», – с гордостью сказала Юлька. «В Оренбурге познакомились. Мужчина – мечта». Вера представила себе карамельку «Мечта», лепешку в розовом фантике. Она такие не любила, от мечты болели зубы. Но вообще тут дело не в карамельках, а в том, что Юлька всегда представляла к слову «мужчина» подпорку в виде дефиса и следом четкую характеристику. Так появились «мужчина-беда» и «мужчина-проблема», «мужчина-песня» и «мужчина-последний герой», а вот этот, значит, «мечта». Юлька не щадила веренных ушей, как живота своего. Живот ее был плоский, будто щит, на котором приносят домой погибших рыцарей. Тазовыми косточками можно пораниться, если встанешь рядом в транспорте в час пик. Вера не очень внимательно слушала Юльку, зато смотрела на нее во все глаза. Прилетел комар, ополоумевший от бабьего лета. Он медленно, не спеша, описал круг вокруг Юлькиной головы, словно наметил траекторию нимба. А потом сел ровно посреди лба и нежно впустил хоботок под матовую кожу. Вера зачарованно смотрела, как комар пьет кровь ее беременной подруги. Брюшко наливалось темной кровью. А Юлька ничего не чувствовала, только в самом финале комариной трапезы сморщилась и треснула себя по лбу ладошкой. «Комар, что ли?» Беременность – прежде всего бремя. Вера подумывала взять эти слова эпиграфом к новой мысленной выставке «Ожидание». Не сказать, чтобы эти выставки были достойным приложением ее таланта, так никем и не востребованного. Он и самой Вере казался излишним органом, вроде аппендикса. Дар из тех, что принимаешь, смущаясь и благодаря, а сам в панике соображаешь, кому бы его пристроить. На пике отчаяния то был удобный пик с обширной площадкой, где можно провести несколько дней, не опасаясь рухнуть вниз, она вдруг начала составлять выставку, подбирая работы разных веков, художников и стилей. Первая мысленная выставка называлась «Бегство в Египет», без объяснений, что да почему. Тогда, после сцены в мастерской Вадима, Вере хотелось убежать хоть куда, не обязательно в Египет. Главное убежать, прихватив с собой мечты, которые никто не станет отслеживать. Мысленные выставки позволяли брать что угодно. Вера отбирала картины, гравюры, фрески, миниатюры из роскошных часословов тщеславных герцогов, картоны, гобелены и скульптуры. Надменная Мадонна Джотто, протертые от времени небеса, золотые блюда нимбов. Копыта ослика стучат слишком громко, и потому Иосиф смотрит на него сукаризной. Божественный младенец устал, как устают обычные, небожественные дети. От мерного покачивания он вот-вот уснет. Но это «вот-вот» звучит как стук копыт, и от фрески идет жаркая волна изнурительного дня. У Рембрандта другая история. Без начала и финала, выхваченная световой вспышкой и снова канувшая в темноту. Мария, беженка, кутается в одеяло, конечно же, голубое. А Иосифа, как жаль, ступает босыми ногами по выставшей ночной земле. Ослик боится, страшно ему, но куда деваться, надо идти дальше, в Египет. У Джентилески святое семейство отдыхает. Мадонна кормит младенца, но не может открыть глаз от усталости. Иосиф храпит. Впоследствии Вера едва не оглохла, разглядывая эту картину в Лувре. Не спит у Джентилески только младенец. Один в темноте, в незнакомом пейзаже. Мария кисти Альдорфера моет младенца в фонтане. Мама сказала бы здесь ужасное слово «подмывает». Ясный день. В чаше фонтана резвятся мелкие, словно воробушки Путти, похожие на малютку Ленина с октябрятской звездочки. А за синими горами, наверное, Египет. Отличная была выставка. И после нее Вера тут же принялась за другую. Читательницы. Звезда экспозиции «Благовещение Пинтурикио». Вера так увлеклась, что стала специально разыскивать подходящие работы, завела особый блокнот и знакомство в букинистическом, где все чаще появлялись в продаже некогда дефицитные, а теперь никому не нужные альбомы по искусству. Выставка «Ожидание» открывалась работой Шагала. Юная беременная на фоне красных небес, будто внутри собственной утробы. Потом шла рыжая модель Климта, которая может начать рожать в любой момент. Бесчетные Мадонны, Чита Арнольфини Яна Ван Эйка. Выставка была почти готова, живота у Юльки все еще не имелось, зато тошнило каждый день, утром и вечером. И веером, бывало, что и веером. Юлька, не пропустившая за последний год ни единой политической новостюшечки, теперь едва-едва откликнулась на осаду Останкина и штурм Белого дома. Зато первый снег показался ей настолько тошнотворным, что она даже годы спустя помнила это чувство. Мощное, сильное, отвратительное. Красота была с Юлькой рядом, как верная подруга. И Вера тоже была рядом, напоминала про врачей, колола грецкие орехи и чистила гранаты. Юлькина мать повторяла, что у Веры Стениной золотое сердце. И черная зависть, горько думала Вера, вскрывая очередной орех. Там пылила сгнившая сердцевина. «Нет, ну точно парень будет», — фальшиво радовалась Стенина, глядя, как хорошеет Юлька от триместра к триместру. «Всем известно, что девчонки пьют материнскую красоту». Была бы Тонечка Зотова постарше, непременно подтвердила бы это со всей ответственностью. Потом Юлька, конечно, стала округляться, но в шарбабу не превратилась. Весной, когда уже подходил срок, Вера выгуливала Юльку в зеленой роще, подальше от стадиона и детской площадки. На скамейке сидел сутулый старик в длинном плаще с ямщицкими отворотами. Он так долго смотрел на Юлькин живот, будто ждал от него ответа. Перекрестился, что-то пошептал себе в бороду. Вере это не понравилось, а Юлька улыбнулась старику и от себя, и от имени живота. Через пару дней Вера закончила пристраивать на мысленную стену последнюю работу для ожидания. Две красивые голые девушки, кисти неизвестного художника, одна держит другую пальчиками за сосок, современный жест «Окей». Причудливая идея художника, так девушка сообщает о беременности сестры. Хорошая картинка для спальни, жаль, что от этого холста исходил тяжелый дух пота и зависти. А беременной было еще и больно, ведь сестра не отказала себе в радости крепко сжать пальчики. Вера отошла на несколько шагов полюбоваться результатом, и тут зазвонил телефон. Копипаста говорила звонко и торжественно, придерживая новость, как полы разлетающегося больничного халата. «Привет! Что делаешь?» Вера начала рассказывать. И Юлька ждала, переполненная новостью, пока ей говорили про университет, зачет и какую-то методичку. «Понятно», — сказала Юлька. «А я тут родила между делом. Дочка, 3200, Евгения». Ночью ее увезли на скорой в 14-й роддом на Уралмаш. «Больно было?» — спросила Вера. Но Юльку в этот самый момент отогнали от телефона автомата другие роженицы, халатные женщины всех возрастов и размеров. Вера увидела их как наяву, ощутила сладковато-тошный запах грудного молока. Она привыкла к нему, разглядывая нескончаемых мадонн. Медленно и аккуратно, как уснувшее дитя, Вера опустила на рычаги телефонную трубку, а потом зарыдала так глубоко, что вместо слез могла бы течь нефть. Но потекли все-таки слезы, правда, не сразу.